ведь не гнилая, не из заменителей, как после войны. Надежная, прочная. Дольше многих импортных марок на ноге держится, проверено. У нас ведь еще непроходимых дорог полно. В глубине страны. В замши по ним не пойдешь. А в городе? Возле Кремля, по Красной площади. Непременно в бахилах? Сморщилась Настя. А что, непременно, чтобы штамп ненашинскими буквами нарисован был? Шить лучше надо, как для себя одного. Потапов опять остановился, будто за ноги кто схватил его. А я про что? Только ведь не хотим. Раз не хотим, значит, и не умеем. А вы когда-нибудь стояли у машины? На одной операции? Не стояли. И не советую. Так вы хоть покричать можете в кабинете своем. А возле машины никто вас не расслышит. Хоть до посинения ори. Шумно возле машины. И тошно. Одно и то же, одно и то же. А чем мы тогда при таком образе жизни от каких-нибудь насекомых отличаемся? А тем, что насекомые, скажем, муравьи или пчелы, делают свое дело хотя и однообразно, хотя и бездумно, однако добросовестно. Да и кто знает, что бездумно? Что бессмысленно муравьи пашут? Кто с ними разговаривал на их языке? Ученые? Да ученые на своем-то языке чаще всего говорить не умеют. А настоящие ученые вовсе сомневаются постоянно, так как живут творчески. Иван Кузьмич. А Иван Кузьмич? Пыталась ставить словечко Настя, не оборачиваясь и не переставая резво шуршать розовыми парчинами. А Потапов говорил и говорил, захмелевший от прозрачного цельного воздуха, от ощущения под ногами земли, не асфальта, от нахлынувшей бодрости, которая жила в нем давным-давно, в послевоенные годы, в счастливые дни, когда он был на этой ощутимой под ногами земле не отдыхающим гостем, не дачником, не туристом, а босоногим скитальцем, сыном ее, мужичком, обитателем, туземцем. От нахлынувших ощущений Потапов, идущий за спиной у Насти, решил залихватски по-простонародному, как бывалочи, сморкнуться при помощи двух пальцев наотмашь. И ничего не получилось, можно сказать, оскандалился. Настя мгновенно пришла на помощь, протянула душистый платочек. И Потапову пришлось воспользоваться платочком, пришлось повиноваться. Повиноваться и несколько поунять прыть этакого разудалого молодца, вернувшегося на побывку домой в родимые займищи после некоторого отсутствия, длиной чуть ли не в жизнь. Однако же говорильный стих, нашедший на Потапова, хоть и поумерился, но полностью его не оставил. «Ты только посмотри, Настя, какая у нас замечательная страна! Тайга, тропики, тундра, вулканы, океаны! 70 лет поперек горла у буржуев стоим. Со всех сторон обложили джентльмены. Выжидают, когда у нас нервы сдадут, порох отсыреет, сухари кончатся. А нервы у нас прочные, Настя, сносу им нет, потому что к нелегкой дороге приспособлены, как те бахилы, которых ты стесняешься. Кстати, наши русские сапоги по всему свету гуляют. И мне тут вовсе не мода виновницей представляется, а необходимость. Без русских сапог уже не пройти. Иван Кузьмич, а Иван Кузьмич, что вы все о политике, да о сапогах? Поговорили бы о любви, подсказали бы, как с ней обращаться. Мы с вами где? На природе. Шибко вы идейный какой-то. А меня другое интересует. Расскажите про ваши отношения с Марией Петровной. Я же вижу, страдает она. Что? А это еще с какой стати? А если она любит вас? А вы, небось, и объясниться не можете. Во-первых, Настя, не твое это дело. Наши с Марией Петровной отношения. Извини за откровенность. А во-вторых, ты что ж думаешь, за 20 лет совместной жизни...